Глава 6. 10 января 1198 года от Рождества Христова. Каррара. Прежде чем приступить к выполнению просьбы сеньора Франческо, я решил добраться до епархии Луни, чтобы переговорить с епископом Гуальтье II. Тем более, что от Рима город Каррара, где он находился, был всего в 2 днях пути. Поэтому-то и приказал привести Елену к городу, возле которого мы сейчас и бросили якорь. «И это столица добычи итальянского мрамора?» Скептически посмотрел я на небольшой городишко с маленькой гаванью, куда могло втиснуться не больше 4 кораблей. «Так его кто только не разорял, сеньор Витале?» Рядом со мной остановился капитан. «Сначала германцы, потом викинги, потом арабы. В общем, удивительно, как они вообще до сих пор существуют». «Да уж». Я покрутил головой, находя верхушку Белого собора, и показал рукой на него. «Похоже, нам туда». «Сейчас распоряжусь, чтобы вам выделили охрану», — кивнул он. Привычный отряд в 50 человек, вызвавший суету в порту, который прибежал охранять не больше 100 человек, показал мне, насколько здесь все плохо. Так что было просто удивительно, почему местный правитель, по совместительству епископ, не собирается развивать торговлю и сам город. На улицах пустого городишка было крайне мало людей, так что мы дошли до небольшого собора, и я, надев кольцо легата, потребовал встречи с правителем. С мозгами у Гуальтье II тоже было, видимо, туго, поэтому мне не отвечали в течение часа. И лишь когда мое терпение стало падать, наконец соизволили принять. Толстый, в дорогих одеждах, епископ лениво полулежал на большом диване, на столе у него стояли закуски и вино. «Приветствую вас, брат по вере», — начал я вежливо, с трудом сдерживая себя от разгорающегося в груди гнева. «Добрый день, легат». Он даже не пошевелился, чтобы приветствовать меня как положено, для такого высокого гостя, как я. «Что привело вас к нам?» «Я собираюсь построить в Венеции собор, и поэтому хотел выкупить весь мрамор, который вы добываете. Готов заплатить за него вдвое больше того, что вам платят нынешние покупатели». «Епархия Луни не ведет дела с венецианцами», — лениво ответил он. «Вы зря потратили время на путешествие». «Это ваше последнее решение?» — поинтересовался я. «Потому что город находится в ужасном состоянии. Людей мало, охраны нет, а вы заявляете, что вам это безразлично. Какой же из вас тогда правитель?» «Мальчик». Он скосился на меня. «То, что у тебя на пальце перстень, еще не дает тебе права разговаривать со взрослыми в подобном тоне». После этих слов под ехидные усмешки я приказал матросам покинуть собор, вернувшись на корабль. И едва оказался на борту, приказал своим канонирам снести к черту жилище зажравшегося епископа. Они покосились на крест собора, который стоял рядом, но не стали спорить и подготовили пушки к бою. Вскоре, когда Джакопо поставил бригантину в более удобное для обстрела место, чуть севернее от порта, орудия в разнобой заговорили своими басовитыми голосами. Обстрел длился около часа, во время которого капитан постоянно сдвигал корабль, чтобы появился обзор, который перекрывали клубы дыма, производимого порохом. Наконец, когда кроме обломков стен больше ничего не было видно, я остановил канонаду. «Попытка номер 2!» — прокомментировал я повторную высадку в порт, где нас уже никто не встречал, а улицы стали еще более пустыннее, чем час назад. Лишь испуганные взгляды из окон провожали нас. На остатках поместья и собора нашлось не так много трупов, как я думал, а из-под завалов слышались стоны. Я приказал матросам сходить в город и привести мужчин, чтобы те помогли выжившим. Тело епископа тоже откопали, правда, без головы, которую мы так и не нашли. Распорядившись о похоронах, я вернулся на корабль и стал ждать, поскольку твердо знал, что свято место пусто долго не бывает. И оказался прав. Через пару часов прибыли посланники из Сарзаны, где находилась часть епархии Луны. А также гонец попросил меня о встрече с епископом Марзуком, на что я, конечно же, согласился. В оговоренное время мы прибыли на место, где в доме главы цеха каменщиков меня и дожидался низенький, лысый, с бегающими глазками худой священник, который, увидев мое кольцо, правильно его воспринял, упав на колени и поцеловав его. «Брат Марзук», — я выгнал всех из комнаты, оставшись с ним наедине. «Землетрясение унесло жизнь нашего дорогого епископа Гуальтье, поэтому я предлагаю вам занять его место. С папой вы можете согласовать это, направив ему письмо, упомянув, что я попросил за вас». «Землетрясение?» Он ошеломленно посмотрел на меня. «Конечно. Можете об этом тоже упомянуть в письме». Покивал я, затем достал из кошелька золотой самородок размером с 2 пальца и поставил его на стол. Мне нужен мрамор в больших количествах. Вы сможете отказать всем и поставлять его мне за двойную цену?» Золото мгновенно исчезло с поверхности стола, а его улыбка стала льстивой. «Какие объемы вам будут нужны, легат?» «Много, очень много. Я и сам-то толком не знал, но мрамора никогда мало не бывало, ведь я не планировал останавливаться лишь на одном соборе. Я пришлю к вам своего дядю обговорить условия, но одно точно. Вам нужно усилить охрану порта, наняв больше наемников, а также пригласить в город больше жителей. Каррара сейчас просто физически не способна выдавать приличное количество продукта. Я очень надеюсь, что вы понимаете, в отличие от вашего предшественника, что чем больше мрамора будете поставлять, тем больше доходов будет получать епархия Луни». «Брат Гуальтье», старательно обходя острые углы при упоминании этого имени, проговорил новоиспеченный епископ Луни. Довольствовался малым. «Пусть бы для себя я бы и слова не сказал», не согласился я с ним. «Но он жил в роскоши и довольствии, а город, за которым он ответственен, находится в ужасающем состоянии». «Если честно, брат, я тоже не силен в управлении городом», признался он. «Это решаемый вопрос». Я кликнул главу цеха каменщиков и попросил собрать всех остальных глав цехов, имеющихся в городе. Тот бросился выполнять мою просьбу, и уже через полчаса перед нами с епископом сидели пятеро мужчин, боязливо косящихся на меня и охрану. «Властью, данной мне святым престолом, назначаю главой епархии Луни, епископа Марзука», — оповестил я всех. «Договоритесь с епископом, какую долю вы будете получать от него на развитие города, порта, а также обеспечение охраны». «Вы ведь этого хотели, дорогой брат?» — повернулся я к ошарашенному происходящему священнику, и тот закивал. «Отлично. Тогда договаривайтесь между собой и готовьте мрамор. Я заберу все, что есть сейчас, и вы произведете в будущем», — отклонился я. «Доверенное лицо прибудет в ближайшее время. И не заставляйте меня, пожалуйста, возвращаться сюда второй раз». «Благодарим вас, легат, за помощь». Они все подскочили с мест и низко мне поклонились, когда носилки вынесли из дома. «Марко, отправь кого-то двоих из наших гонцами в Венецию. Нужно, чтобы дядя Джованни срочно сюда кого-то прислал», — попросил я идущего рядом бомбардира. «Только понадежнее, чтобы не удрали по пути». «Сеньор Витали», — оскорбился он. «На Елене нет таких. Все, кто покинул корабль, прельстившись обещаниями других домов, сейчас локти кусают, когда видят нас». «Ну и отлично. Тогда следуем к следующей цели нашего путешествия», — задумался я над своими дальнейшими действиями. 15 января 1198 года от Рождества Христова. Королевство Арагон, Барселона. Широкая гавань порта радушно раскрыла свои объятия, а засуетившиеся было корабли при виде громады парусов успокаивались, когда замечали флаг венецианского золотого льва на красном поле. «Пожалуй, для лучшего узнавания нужно отдать в работу ткачам рисунки бывшего кардинала Конти, который рекомендовал мне использовать личный герб», — подумал я, посматривая на верхушку мачты. «Зря, что ли, потратили с ним столько времени в пути, чтобы его нарисовать?» С этими мыслями я дождался портового служащего, который был весьма любезен, когда узнал, что на борту целый архиепископ. По понятным причинам перстень я спрятал, мне лишний ажиотаж не нужен был на пустом месте. Поэтому благословил его и, оплатив пошлину, а также стоянку, я с отрядом охраны спустился на берег, где уже собирались зеваки, чтобы посмотреть на корабль необычной формы и размера. «Ваше высокопреосвященство!» Рядом раздался подобострастный голос, а от названного титула я даже вздрогнул. Только спустя пару секунд понял, что обращаются ко мне. Повернувшись, я увидел дородного мужчину в простой одежде, который мне низко кланялся. «Слушаю вас, уважаемый!» — кивнул я ему. «Не окажете ли вы честь остановиться в моем доме?» — поинтересовался он. «Я скромный владелец таверны, но у меня чисто и светло. Недавно сделан ремонт». «Показывайте дорогу!» — кивнул я, и он пошел рядом с моими носилками. «Ваше высокопреосвященство!» Люди, завидя нас, кланялись и крестились. Мне пришлось вспоминать обязанности священника и благословлять всех налево и направо. Я даже как-то и забыл, что в других местах, кроме Венеции, отношение простых людей к высшим духовным санам церкви было часто чрезмерно уважительное. Столкнувшись с этим впервые на примере жителей Барселоны, я как-то даже сначала растерялся, но, освоившись, стал вести себя размеренно и почтенно, вспоминая тех священников, с которыми общался. И вроде бы даже успешно это получалось, поскольку толпа, идущая за нами, все увеличивалась и увеличивалась. «Ваше высокопреосвященство!» Трактирщик показал и правда на подновленное здание, стоявшее на углу улиц. Вот мой дом и таверна. Марко, оставь, наверное, только 20 человек. Остальные пусть вернутся на корабль. Я критически посмотрел на не такое уж и большое здание. Будет выполнено, сеньор Виталя. Как зовут уважаемого хозяина, предоставившего нам кров? Обратился я к трактирщику. Марсель Пурта, ваше высокопреосвященство. Поклонился он. Ты добрый католик, Марсель. Я перекрестил его. Пусть будет благословлен твой дом, семья и все родственники. Ведь ты делаешь доброе дело, как заповедовал Святой Дух через апостола Павла. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ваше высокопреосвященство! Мужчина в слезах упал на колени, став истово креститься. Благодарю вас, благодарю! Подскочив, словно ужаленный, он засуетился и повел нас внутрь, попытавшись отдать мне комнаты, которые занимал сам с семьей. Я отказался, попросив скромную спальню, в которой бы поместился сам и которую легко было бы охранять моим стражем. Он бросился исполнять, и уже через 10 минут необходимые помещения были нам предоставлены. В одном разместился я, в двух других по соседству моряки. В дополнение Марко выставил круглосуточный караул, чтобы на этаж никто не мог войти без разрешения. Я, снимая с себя цепочку с камнем, а также золотой пояс, поманил бомбардира к себе, заставив нагнуться. «Сходи в ближайшую церковь, купи там простое облачение монаха», — приказал я ему. «Моя дорогая одежда в этом верующем городе не совсем уместна. Только быстро». Он понятливо кивнул и отправил одного из своих канониров по смышлению, снабдив его переданными мною деньгами. Уже через 20 минут чистое, пахнущее сеном, хоть и весьма просторное одеяние было мне доставлено. Переодевшись с помощью своих людей, я свою дорогую одежду, как и драгоценности, сложил в носилки, чтобы их не было видно. На трапезу меня вынесли именно в таком виде, и я ужаснулся, увидев, сколько людей скопилось в самом зале, а также еще больше виднелось на улице. «Что случилось, дорогой Марсель?» — обратился я к хозяину, который вышел сопровождать меня. «Почему кругом столько людей?» «Ваше высокопреосвященство». Он смутился. «Новость о вашем прибытии облетела почти весь город, а ваш вид вызывает у людей жалость и непонимание, кто мог поднять руку на архиепископа католической церкви». «Хорошо, я расскажу». Я вздохнул, понимая, что это неизбежно. «Только поставьте носилки на стол, так меня будет лучше видно и слышно». Все было выполнено мгновенно, и с высоты стола я разглядел устремленные ко мне взволнованные, любопытные, жалостливые и удивленные лица горожан. Прочистив горло, я стал рассказывать, конечно же, выставляя себя в более выигрышном свете, о своих врагов, занимающихся кровосмесительством и бесконечным стяжательством, как тех, с кем нужно бороться, всем доблестным христианам. Градус напряжения нарастал. В рядах простых горожан стали слышаться гневные крики, когда я стал описывать пытки, которые ко мне применяли, а также то, что я молился и просил Господа помочь мне все это время. На глазах матерей, прижимавших к себе детей, виднелись слезы. Даже мужчины крестились и сжимали кулаки, слушая подробности, о которых я живописал с такой страстью и экспрессией, перемежая все цитатами из Евангелия. Что, когда закончил рассказ тем, как, подняв знамя церкви над городом грехов, провозгласил очищение Венеции, все, без исключения окружавшие нас люди, упали на колени, вознося хвалу Господу за свершившуюся справедливость. «Вот, в общем-то, и вся история, добрые люди Барселоны», — улыбнулся я им. «За это, несмотря на мой юный возраст, я и удостоился такого высокого признания у Святого Престола, вручившего мне сан архиепископа Венецианского». «Святой! Вы просто святой, ваше высокопреосвященство!» Марсель прижимал к груди маленькую дочь и плакал, как и все остальные. «Прошу вас, добрые христиане, уже поздно. Вам пора расходиться», — попросил я их, и моя просьба тут же была выполнена. Люди кланялись, я их благословлял, и все, громко обсуждая услышанное, потянулись к дверям. «Фух!» — я залил в сухое горло полный стакан воды. «Это было непросто». Я повернулся к своим морякам, чтобы они сняли меня со стола, и увидел в их глазах знакомый фанатичный блеск. Такой же, как тогда, когда я проповедовал в Индии. Матросы и Марко крестились, утирая слезы, хотя, в отличие от местных, были свидетелями случившегося. Даже присутствовали на суде, когда меня признали невиновным. Странно, что они именно сейчас так разволновались. «Сеньор Виталя», — Марко схватился за голову. «Ваши слова, как тогда в Индии, когда мы не понимали их смысла, просто жалят наши сердца правдой. Я не знаю местного языка, только понял, что вы рассказывали, как вас пытали, и подумал, Как мог позволить так над вами издеваться? Как мы все, ваши преданные люди, могли не подняться и не освободить вас тогда? Позор нам всем. Я едва не выпучил глаза от подобного заявления. Чего? Марка и вы, моя верная команда. Я, стараясь держать удивление, обратился к ним. Мы столько прошли вместе и столько испытали, что я никогда и ни в чем вас не упрекну. Тогда нельзя было позволить очернить имя моего рода. А позже вы сами видели. Правда все равно вышла на свет. Ее не скрыть, не спрятать. Они повалились на колени, умоляя простить их. А оставшиеся люди в таверне, хоть и не понимая Винетта, тем не менее тоже попадали на пол следом, протягивая ко мне руки. «Надо прекращать этот шабаш, а то неизвестно, до чего моя болтовня доведет», — отчетливо понял я. «Я прощаю вас и вас, добрые люди». Я перекрестил всех, мгновенно переходя с одного языка на другой. «А теперь позвольте мне отдохнуть, я слишком устал». Это было выполнено моментально. И вдогонку мне нанесли столько еды, что пришлось большую часть вернуть, чтобы она за ночь не испортилась. Наконец-то я смог спокойно в одиночестве поесть и попить. А поскольку на улице вечерело, то и смысла куда-то выходить уже не было. Можно было пораньше лечь спать, чтобы с утра заняться делами.